Мы пока еще не говорим, мы пока еще поем. Судя по этому, говорить придется. Но мы сначала споем еще одну длинную песню. Человеческий, где ты? Скажи мне еще один раз. Скажи мне прямо, кто мы теперь? Скажи мне искренно, где мы сейчас? Ведь я думал, все будет честно. Шелковый шарф на шлем. Но это битва при закрытых дверях. Борьба жизни с черт знает чем. И кто-то уверен, что это подвох. И кто-то кричит, что провал. И каждое слово — признак того, что мы в комнате, лишенной зеркал. Сегодня мне снился ангел, похожий на Брюса Ли. Он нес мне жидкость для прочистки мозгов, стакан портвейна для хозяев земли. Но я был мудр и светел, я взялся за дело всерьез. И я умер, выбирая ответ, хотя никто не задавал мне вопрос. А друг мой Ленский у пивного ларька сокрушался, что литр так мал. А очередь хором читала стихи о комнате, лишенной зеркал. Всех учили с любовью смотреть не вверх, а вперед. Но любовь стреляет из обоих стволов, как только ты выйдешь на взлет. А что в самом деле увлечься одной из тех благородных девиц, что воткнут тебе под ребра перо, чтобы нагляднее было думать про птиц. Но будь я тобой, я бы отправил их всех на съемки сцены про первый бал. А сам бы смеялся с той стороны стекла комнаты, лишенной зеркал. У черных есть чувство ритма, у белых чувство вины, но есть третий без особых примет, что смотрит на женщин только ниже спины. Но я не был сосчитан, я видел это со стороны. Мне как-то странно служить любовником муз, стерилизованных в процессе войны, где выжил тот, кто был заранее мертв, а выиграл тот, кто не встал. И только герои снимают рашпилем грим комнаты, лишенные зеркал. Крик права руля.